Глава третья. Неизвестное космическое пространство, неизвестная планета. Неизвестная планета. Окрестности на границе с дикими землями. Недалеко от форта. Лагерь демонов и их союзников. Некоторое время спустя. Так, портал открыли. Это я заметил. Кстати, а зачем вообще демонам пришлось привлекать стихию для создания портала? Задался я вроде бы совершенно простым вопросом. Как оценил Симп, то местный владыка, глава остальных демонов, по своим способностям и возможностям был не намного слабее той же стихии. Так почему? И ведь знаю, что этому есть какое-то вполне обоснованное объяснение, но увидеть его сходу у меня так и не получилось. И найти ответ на этот вопрос я смогу, скорее всего, лишь разобравшись в той информации, что сейчас хранилась в драгоценных камнях, с полученными мною слепками памяти магов. Тем не менее, как это и ни странно, но факт оставался фактом, и открытием портала занималась именно стихия. Сами же демоны совершенно не участвовали в этом. Да, кстати, о портале. И только сейчас до меня дошло, коль я задался этим вопросом, что я и сам умею создавать порталы различных типов, как большие стационарные, так и индивидуальные. И эти способы открытия или создания пробоев в пространстве были различны. Не только те, что мне достались в наследство от Иилы, но и многие другие. Принципы работы, как это вполне закономерно, практически у всех были одинаковы. Но вот способы реализации подобных физических процессов, таких как создание микропробоев в реальности, были у многих раз совершенно различны, начиная от обычных ритуалов и заканчивая очень уж своеобразными метрическими модулями. Однако главное, любым из этих методов мог воспользоваться и я сейчас. Единственное, что мне оказалось нужным, это точный образ, а еще лучше ментальный или метрический слепок того места, куда я хотел бы попасть. Так было надежнее. Правда, пробовать я не стал. Это было не к месту и не ко времени, но на заметку себе взял и такие свои возможности. Вообще, я уже в который раз стараюсь вывести знания о магии, хранящиеся в моем сознании где-то в латентном состоянии, на более осознанный уровень, чтобы вовремя сориентироваться и успеть ими воспользоваться. И с появлением Симба это стало более заметно. Но судя по таким вот моментам, которые иногда возникают, когда я неожиданно узнаю о том, что мне это, оказывается, уже было известно, или я знаю, как то или иное сделать, процесс этот еще полностью не завершен. И когда завершится, не могут предсказать даже нейросеть и Искины, как реальный, так и виртуальный. К тому же Сим так вообще не понимает, как можно провести этот анализ. С его точки зрения я и так обладаю всеми этими знаниями. Он лишь их использует при необходимости. Ну да ладно, все это к делу не относится. Как, в общем-то, и мое умение открывать или создавать порталы. Сейчас мне, наоборот, необходима некоторая гласность и то, чтобы меня заметили. А поэтому дожидаемся нужного момента. Так, как я и предполагал, сразу после открытия портала через него прошел архидемон и приближенные к нему маги и телохранители. Также с ними ушли практически все остальные демоны, ну и несколько ракшасов и очень много эльфов. Хм, интересно. Быстро проверил оставшихся. Я предполагал, что и стихия совершит переход, но как-то не подумал о том, что она останется тут. Видимо, ее присутствие там не требовалось, или наоборот, она необходима тут. Но тем не менее, факт налицо. Стихия здесь, а вот и тот демон-гигант, что мне был необходим. Он как раз сейчас направился к порталу. Так что пора. Хотя можно и еще кое-что сделать. Быстро выделяю метрическую матрицу созданной портальной арки. Не понял. Просматривая ее энергетическую структуру, подумал я. У Иилы структура портала более сложная и менее стабильная. Похоже, стихия, что находится тут, пользуется каким-то совершенно иным способом создания пространственных пробоев. А значит, мне с нею тем более хотелось бы поговорить. Пока я над этим раздумывал, параллельно шел процесс сканирования, анализа и последующих взлома и подключения к метрической матрице активного портала. «Доступ получен», — доложил мой виртуальный Искин. «Скрипт деактивации подготовлен. Структура подпространственного пробоя и его метрические параметры скопированы. уничтожить?» «Нет», — отрицательно ответил я. «Необходимо, чтобы стихия не догадалась о том, что портал кем-то разрушен». И, немного подумав, спросил у Симба. «Мы можем произвести дестабилизацию портала и его постепенный распад с активным поглощением ментальной энергии у поддерживающего его работу мага?» Но тот даже не стал как-то комментировать мое предложение, а просто ответил. «Выполняю». И буквально через пару мгновений скрипт подготовлен. Перед его активацией необходимо указать накопитель ментальной энергии, куда будет перенаправлен ее поток из пространственного пробоя. «Каким он должен быть?» — уточнил я. «Емкость накопителя должна превышать 700 тысяч энеронов». «И чего это?» «Лично для меня эта цифра оказалась совершенно бесполезной информацией. Видимо, это настолько известная величина, что информацию о ней не поместили в матрицу или другие знания. А вот мне бы они сейчас пригодились. Так, пойдем другим путем». «Есть ли у нас в наличии накопитель необходимого объема?» Задал более правильный вопрос я своему виртуальному подсказчику и практически мгновенно почувствовал, как пошел перебор всего того, что находилось в нашем подпространственном хранилище. Обнаружено 4 накопителя подходящей емкости. И в моем сознании появились какие-то продолговатые кристаллы. Но я точно помнил, что ничего похожего мы не находили. Это подтвердила и нейросеть. И как будто поняв, что же вызвало мои вопросы, Симп добавил. «Данные накопители уже находились в пространственном хранилище на момент его привязки к новому владельцу». «Ага, теперь все стало более понятно». «Это как раз то, что досталось в наследство вместе с попавшим ко мне хранилищем. Ладно, тогда дальше». «Еще что-то необходимо?» — уточнил я у Симба. «Переместить его из хранилища в руку или еще что?» «Можно произвести подключение к пространственному хранилищу напрямую и организовать канал передачи данных непосредственно до выбранного накопителя». «Делай», — согласился я. И как только получил отчет о готовности, проверил расстановку всех действующих лиц, убедился в том, что за те пару мгновений реального времени ничего нового не произошло, после чего запустил активацию и отработку подготовленного скрипта. «Поехали», — мысленно пробормотал я. Планета Галанат. Талкалианские леса на границе с дикими землями. Окрестности форта. Лагерь. Несколько минут спустя. «Госпожа, это нормально?» — обратился к Тилии один из сопровождающих ее магов, указав головой в сторону спокойной глади портального зеркала. Только вот этой самой спокойной глади не было. Когда Тилия повернулась в нужную сторону, она заметила легкое колебание зеркальной поверхности активированного портала. «Нет», — быстро произнесла она, — «это ненормально. Портал почему-то потерял свою стабильность». И она подошла чуть ближе к его поверхности. «Мы можем продолжить переброску своих бойцов?» — раздался грубый голос из-за спины девушки. Та обернулась, и ее взгляд уперся в грудь огромного, просто гигантского демона. Только вот на девушку это не произвело ровным счетом никакого впечатления. Она лишь спокойно подняла на того взгляд своих холодных и мало что выражающих глаз, а потом ответила. «Если хотите потерять своих людей», и она отошла в сторону, «то пожалуйста». После чего, так и не дождавшись того, чтобы кто-то прошел мимо нее в сторону портала, она, еще раз посмотрев на гиганта и спокойно кивнув, произнесла. «Я так и думала». И уже развернувшись к активированному, но ставшему смертельно опасным порталу, Тилия добавила. «Я сейчас все проверю и постараюсь восстановить его работу. Подождите». Но как только она это произнесла, колебания поверхности портала значительно усилились, при этом на грани слышимости раздался какой-то странный писк. «Так и бывает?» — обратился к ней гигант-демон. «Нет», — помотала девушка головой в ответ. «Это что-то ненормальное». А потом резко замерла. Она вдруг почувствовала, как ее собственная энергия стала куда-то утекать и поглощаться портальной аномалией. И происходило это значительно быстрее, чем в момент его активации. «Это какой-то сбой», — быстро выдохнула Тилия, стараясь аккуратно прервать поступление энергии в портал и избежать его взрыва. Через него происходит утечка магической энергии, и если она оседает где-то в самом портале, то это очень плохо. В этом случае еще несколько минут, и он взорвется. Так что отходите. Я не смогу его долго контролировать». И Тилия, сосредоточенно прикрыв глаза, внутренним взором обратилась к структуре портальной аномалии. «Да», — через некоторое время сказала она. «Вижу все каналы утечки энергии. Постараюсь их изолировать и перекрыть, но не уверена, что успею». После чего, уже отрешившись от всего остального мира, она начала быстро перекрывать каналы передачи энергии и переключать их с портальной арки на свою энергетическую структуру, пытаясь зациклить их и оградить себя от слишком больших потерь ментальной энергии, вызванных столь странным поведением обычного портала. Плохо было то, что кроме основного канала, который образовывался при активации, требовалось поддерживать и множество второстепенных, необходимых для обеспечения стабилизации перехода через портал, особенно если это касалось таких существ, как демоны. «Так вот в чем причина», — сообразила она. «Слишком много магов хаоса мы перекинули через портал. Необходимо об этом сообщить остальным. Нельзя переправлять такое количество демонов через незакрепленный в пространстве и не привязанный к какому-либо источнику магической энергии портал». Это была важная информация. Тилия понимала, что она может спасти жизни многих, включая и ее сестер, которых и так остались считанные единицы. И поэтому она с удвоенной скоростью стала перекрывать каналы. Но не успела она еще завершить работу из половины из них, как поглощение энергии резко увеличилось. «Взрыва не избежать», — только и успела подумать она. «И при той мощности, что он должен выдать, даже магический щит не сможет меня спасти». После чего, мгновенно развернувшись, девушка понеслась в сторону леса. Там были овраги, где все могли спрятаться от взрывной волны. Уже не имело смысла перекрывать канал передачи энергии. Она и так это сделала чуть ли не первым делом. Портал закачивал ту прямо из окружающего пространства. «Укрывайтесь! Бегите в лес! Сейчас будет взрыв, и портал разнесет на части!» — крикнула она выскочившему из леса демону и остальным воинам, выглядывающим оттуда. «Прячьтесь во врагах!» «Хоть они и не спасут всех», — подумала она. «Но силу взрыва значительно снизят, и тогда щит справится, да и демоны достаточно крепкие существа». Об остальных она особо не беспокоилась. Девушка понимала, что всех ей точно не спасти, а вот ее телохранителей она точно прикрыть сможет, ведь они не оставят ее и будут находиться там же, где и она. Тилия видела, как за деревьями мелькали фигуры альвов, бегущих на перехват ей. «Туда!» махнула она рукой командиру своих телохранителей, показывая в направлении замеченного ею большого оврага. Там они должны были поместиться все. Тот в ответ лишь ей молча кивнул и продолжил бежать дальше. Остальные его подчиненные направились в ту же сторону. Когда девушка добежала до условленного места, там уже собрались и все остальные. Кроме того, как оказалось, тут же укрылись и демоны во главе с тем гигантом. «Подходите ближе», — распорядилась она. «Я смогу создать силовой щит не больше, чем 5 метров в диаметре, так что вы все должны находиться как можно ближе ко мне. Чем меньше радиус, тем надежнее созданный щит». И она посмотрела на демонов, которые начали подбираться к ним. «Хорошо», — кивнула Тилия, когда последний из них, а это и был тот самый гигант, оказался на необходимом расстоянии. И после этого она воспроизвела необходимое плетение. Через несколько мгновений их накрыл купол щита. «И что теперь?» — обратился к ней гигант. «Только ждать», — пожала плечами девушка. «Я не знаю, когда дестабилизация портала достигнет критической отметки и его структуру разорвет на части». «А хоть примерно», — уточнил он. Только Тилия хотела ему ответить, как почувствовала сначала высвобождение огромного объема магической энергии, а потом и нарастающую напряженность магического поля. «Сейчас», — только и успела сказать она, а потом резко крикнула «Держитесь!» и сама присела вниз. Ударная волна пройдет поверху, но щит все равно она должна будет задеть. Кроме того, девушка не знала, какими еще побочными явлениями может сопровождаться взрыв портала. Как-то за всю ее не такую и долгую жизнь ей посчастливилось не попадать в такие ситуации. Буквально она подумала о том, что же должно сейчас происходить, как и всех оглушил сильнейший гром, и уже в следующее мгновение она почувствовала, как щит в прямом смысле прогибается под давлением, оказываемым на него. Она перевела напряженный взгляд вверх и увидела, что взрывом повырывало деревья, и они в буквальном смысле все отлетают в различные стороны и валятся вниз. Им еще повезло, что стволы деревьев проносились над ними и заваливались только ближе к дальнему концу оврага. «Но ничего себе там заварушка!» — пробормотал невысокий демон, обращаясь к гиганту. «Покруче, чем у нас в сезон ураганов!» Тот лишь молча пожал плечами. «Не знаю», — только и ответил тот. «Я у вас не был». И продолжил молча наблюдать за творящимся над ними светопреставлением. Этот хаос и ад продолжались еще минуты 4-5. Тилия даже не предполагала, что щит придется держать так долго. Но и этот ад, который накрыл их, постепенно затих. «Да», — протянул все тот же мелкий демон. «Опасное, оказывается, занятие порталы открывать». И он начал выбираться наверх. «Опасно не открывать порталы», — негромко произнесла Тилия, «а переправлять через них демонов». Девушка думала, что ее никто не слышал, но как раз забравшийся на гребень оврага гигант обернулся в ее сторону. «Ты о чем?» — только и спросил он. «Инфернальная энергия, которая и составляет всю вашу суть», — пояснила девушка, глядя на него. Выступает сильнейшим дестабилизатором, и при ее критическом объеме мы можем наблюдать такой вот результат. И она кивнула в сторону практически голой площадки, где раньше находился портал. «Но ведь до этого ничего подобного не случалось», — посмотрел на нее демон. «А он не глуп», — констатировала Тилия, а потом ответила демону. «Но раньше вас не переправляли через обычные порталы, а только через закрепленные, а если и переправляли, то не такими большими группами». «Понятно», — кивнул тот и пошел по направлению к начавшим собираться у кромки леса воинам, пережившим последствия магического взрыва. Тилия же выбралась из оврага следом за этим гигантом и удивленно огляделась вокруг. «Хм, необычно», — негромко произнесла она. Однако ее опять расслышал этот гигант, который вроде как сейчас находился достаточно далеко от нее, и, по идее, ничего слышать не должен был. «Что необычно?» — спросил он. Девушка обвела рукой вокруг себя. «Оглядись», — сказала она. «Ничего странного не видишь?» Демон равнодушно осмотрелся. «Нет», — отрицательно покачал он головой. Тилия же всмотрелась в его лицо и все-таки разъяснила то, что вызвало ее удивление. «Погляди вокруг», и она еще раз указала то, куда нужно было смотреть. Взрыв был какой-то странный. Вся его ударная сила была направлена в сторону леса. По сути, стены города даже не пострадали, хотя при таком мощном взрыве и той близости портала от них эти стены должно было сравнять с землей, но этого не произошло. А вот нам-то и не повезло. По сути, мы оказались практически по центру направления взрывной волны, и вся его мощность досталась именно нам. И стихия, обернувшись назад, показала на поваленные деревья, которые можно было наблюдать еще следующие метров 500 или даже больше, тогда как буквально в десятки метров в сторону они были абсолютно неповрежденные. «И вот это странно», — вновь проговорила девушка. «Если бы выход из портала был направлен именно в нашу сторону, я это еще поняла, но нет, он был как раз и направлен в сторону стены». И Тилия пожала плечами. «Именно это меня и удивило». Демон огляделся, что-то прикинул и потом ответил. «Ну, тут тебе виднее. Главное, что мы выжили». После чего гигант глянул на разросшуюся толпу, что стояла чуть впереди них. «Ты сможешь открыть еще один портал? Нас ведь не так и много?» — спросил он у Тилии. Но та лишь отрицательно покачала головой. «Сейчас нет. Я потратила слишком много сил как на создание и поддержание предыдущего портала, так и на работу силового щита. Новый портал я смогу открыть не раньше, чем завтра». «Понятно», — ответил ей демон и, развернувшись, потопал в обратную сторону, но, не отойдя и нескольких шагов, неожиданно замер и как-то странно начал оглядываться вокруг. «Что?» — посмотрела на него Тилия, но тот лишь поднял руку, прося тишины. «Там», — наконец ответил он, — «там еще недавно стоял какой-то небольшой сарай. Теперь его нет». И гигант поглядел на толпу галдящих эльфов и нескольких демонов. «Гертал!» — крикнул он, обращаясь к тому самому мелкому демону. «Проверь развалины строения!» И он показал на то, что осталось от сарая. «Там кто-нибудь есть?» Сначала мелкий с каким-то недоумением посмотрел в его сторону, но потом до него, видимо, дошло, что же от него хочет добиться напарник. «Понял!» — крикнул он в ответ и быстро побежал к развалинам, а уже буквально через минуту ответил. «Пленника тут нет, только запах крови, а так больше ничего. Он куда-то исчез, но он точно жив». «Сбежал!» — только и прорычал гигант, глядя куда-то в сторону леса. «Кто сбежал?» — перевела свой взгляд туда же, куда смотрел и этот гигант, Тилия. Но тот молчал, напряженно что-то обдумывая, а потом обернулся к мелкому. «Его необходимо схватить», — наконец решил он. «Если он попадет в руки к тем же фуриям, то уж они точно смогут вытащить из него все нужные им сведения. Они в этом деле ничем не хуже нас, а значит, узнают и о плане повелителя». Второй демон согласно закивал. «Да, необходимо его захватить и убить до того, как они схватят его, или он сам додумается выйти на них». И, посмотрев на гиганта, он уточнил. «Как думаешь, Кулк, давно он сбежал? И куда?» Тот, даже не колеблясь, ответил. «Этот полукровка!» И тот, кого мелкий назвал Кулгом, ткнул себе под ноги. «Буквально несколько минут назад проходил здесь, поэтому я его и почуял. Вернее, почуял его запах. Но я не Тарк, чтобы точно взять его след и выйти на него. Так что зови эльфов. Нам нужны их Тарки. Они поведут нас». Гертал кивнул и побежал в сторону столпившихся бойцов. Тилия же, дождавшись, пока этот самый Кулг закончит говорить со вторым демоном, спросила у него. «Так кто это, тот, кого вы хотите схватить и кому нельзя дать уйти?» Демон внимательно посмотрел на девушку, но потом все же ответил. «Это тот пленник, что нам рассказал о произошедшем в храме. Он знает очень многое, хотя и сам не до конца понимает важность тех сведений, которыми обладает. К тому же, теперь он знает еще больше». И тут гигант выругался. «Вот же Тарков выкормыш!» — сплюнул он. «А я еще не верил в его везение, думал, что его к нам специально подослали. Больно гладко все у него выходило, поэтому и хотел к нему присмотреться и проследить за ним, однако...» И он обвел вокруг себя рукой. «Это вряд ли бы кто-то смог подстроить». «Да», — согласилась с ними Тилия. «Тут ему точно повезло, да еще как». И она показала рукой в сторону развалин. «Стой, этот домик буквально на пару метров правее, и ваш пленник бы не выжил». «Вот и я о том же», — проворчал гигант. «Тарков везунчик. Теперь я не сомневаюсь, что ему и в прошлый раз так же крупно повезло». И он посмотрел на подошедших к ним бойцов. Отряд собрался большой. Гигант уже хотел скомандовать отход, когда раздался голос Тилии, которая, задумавшись, посмотрела в сторону леса. «Как думаешь, он мог знать о том, что произошло в городе?» Кулк некоторое время стоял молча, а потом неожиданно честно и откровенно ответил. «Знаешь, с его везением я не удивлюсь, что он сможет ответить тебе и на этот вопрос. Ведь, как я понимаю, он сопровождал именно тех, кто предположительно и уничтожил одну из ваших стихий в городе». «Спасибо», — произнесла стихия, а потом твердым голосом добавила. «Я иду с вами». Тут Кулк усмехнулся. «Ну а кроме тебя с нами идут и они, как я думаю». И гигант указал рукой на ее телохранителей. «Да», — лишь оглянувшись в сторону альвов, ответила девушка. «Это их долг. Они наши пожизненные стражи». «Понятно», — протянул демон и оглядел их возросший отряд, а потом обратился к тем нескольким оставшимся змеелицам и эльфам. «Отходите в лес. В нескольких километрах на северо-запад», и он указал более точное направление, Есть небольшая удобная поляна с ручьем. Там еще какая-то небольшая скала посередине. Знаете, где это?» «Да», — подтвердил один из эльфов. «Хорошо. Ждите нас там. У стен города делать нечего. Нас слишком мало, да и...» Тилия прекрасно видела, что Кулк хотел сказать еще что-то, но не стал. «В общем, мы вас найдем. И постарайтесь вести себя потише». «Поняли», — ответил один из змеелицых, и оставшийся отряд стал собираться. Гигант некоторое время последил за их сборами, а потом махнул рукой, и они отправились за рвущимися куда-то в сторону леса тарками. Те мгновенно взяли след. Беглецу осталось недолго до встречи с ними. Планета Галанат. Толкалианские леса на границе с дикими землями. Окрестности форта. Примерно час спустя. «Смотри-ка, хоть он и ранен, но далеко смог забраться», — проворчал Гертал, глядя вперед и не выбираясь пока на поляну, посреди которой они обнаружили какие-то достаточно большие развалины. Только вот все дело в том, что ни о каких развалинах в этом месте никто не слышал. По крайней мере, змеелицы, что смогли поддерживать заданный демонами темп погони, о них ничего не знали. «Жить захочешь, и не сюда заберешься», — прокомментировал слова своего напарника второй демон. Тилия кивнула, соглашаясь со словами гиганта. Этот полукровка, которого они преследовали, проявил недюжие упорство, спасаясь от погони. Однако куда уж было ему тягаться с демонами, стихией, змеелицами или альвами, которые преследовали его? Только лишь эльфы отстали от них еще минут 10 назад, когда гигант со своим практически звериным чутьем сам смог встать на след этого беглеца, и ему уже больше не требовались тарки, контролируемые их союзниками. И теперь группу вел этот огромный демон. Поэтому было неудивительно, что Гертал, более мелкий его напарник, уже обращаясь непосредственно к Кулгу, уточнил. «Ты уверен, что он в тех развалинах?» «Да», — даже особо не сомневаясь в своих словах, кивнул гигант. «След ведет именно туда». И он потянул носом воздух. «И он точно все еще где-то там». И Кулг указал в сторону полуразвалившихся зданий. «Хорошо», — пробормотал мелкий демон и повернулся к остальному отряду. Как поняла Тилия, если требовалось разработать какой-то хитрый план или придумать обходной маневр, то инициативу передавали именно этому напарнику и другу гиганта. Кулк был гораздо более прямолинеен в своих действиях, чем его приятель. «Значит так», — сказал он, обращаясь в основном к ракшасам. «Как оказалось, беглец нам нужен живым. По крайней мере, способным отвечать на вопросы, которые хочет задать ему госпожа Тилия. Так что не переусердствуйте». За время их совместной погони этот мелкий проныра как-то подспудно умудрился узнать все и обо всех. Хотя особо с ним никто и не общался, но он к этому моменту уже знал о самой Тилии гораздо больше, чем многие другие в этом мире могли узнать о ней за многие годы их знакомства. И как ему удавалось выцеживать все эти сведения, стихия даже не могла понять, как ни старалась. Вот и с ее именем произошло то же самое. Она вроде и не произносила его вслух ни разу и сама не слышала, чтобы его кто-то хоть мельком упоминал. Но, как оказалось, этот Гертал его каким-то способом умудрился вызнать. Но это мало относилось к делу. Сейчас она слушала вполне грамотные рассуждения и выводы этого мелкого демона, который буквально за несколько секунд уже смог оценить ситуацию и стал составлять хоть какой-то план действий. «Так, госпожа», — это он обратился к Тилии, «мы можем надеяться в этом деле на ваших телохранителей, или нам необходимо рассчитывать только на свои силы?» И он вопросительно посмотрел в лицо девушке. «Галк?» перевела свой взгляд Тилия на главного среди телохранителей. Этими вопросами занимался именно он, и потому ответ держать также ему. Тот осмотрел развалины, потом проверил полосу леса позади них и развернулся в сторону Кулга. «Он там точно один?» — уточнил телохранитель у демона. Тот уверенно кивнул ему головой в ответ. «Хорошо», — произнес Галк. «Тогда с госпожой останусь я и еще один мой боец. Тилт, подойди», — приказал он кому-то из альвов, после чего поглядел на Гертала. «Остальные мои люди в вашем распоряжении», — сказал он демону. «Спасибо», — поблагодарил тот. «Так нам будет проще захватить его живым и не дать сбежать, ведь в этом случае мы сумеем взять строение в кольцо. Есть у меня подозрение, что не зря он выбрал именно эти развалины, о которых никто из нас и не знал. А он все-таки местный, да еще и работал проводником». Потом обратился ко всем. «Коук, мы с тобой никуда не идем. Ты его учуешь раньше всех и сможешь сориентировать нас по его местоположению. А то с этой его невидимостью ничего не понятно. Он опять сможет ускользнуть под шумок, как и в тот первый раз, когда мы на него только наткнулись». «Так он уже сумел от них однажды сбежать?» Удивленно поглядела стихия в сторону демонов. Как раз в этот момент Гертал, видимо, сопоставив какие-то факты, хлопнул себя рукой по лбу, а потом развернулся в сторону девушки. «Госпожа», — спросил он, — «вы сможете что-то сделать с его невидимостью или как-то иначе обозначить его местоположение?» «Так он маг?» — вопросительно посмотрела на демона стихия. Однако тот лишь пожал плечами, как бы говоря, что об этом ему ничего не известно. Но, вопреки своему жесту, Гертал ответил. «Вообще-то не очень похоже на это. Тем не менее, нам точно известно, что кое-какие способности у него все же есть. Видимо, они врожденные. Именно поэтому он и подался в лесовики. С его-то талантом и умением маскироваться и оставаться незамеченным». «Понятно», — кивнула девушка, а потом уточнила. «Это что-то похожее на скрыт или все же магическая невидимость?» «Хм». И мелкий демон поглядел на Кулга. «Это точно необычная невидимость». Гигант, соглашаясь со своим мелким другом, подтвердил его слова. «Да, это что-то другое». «А вот про скрыт мы не можем сказать». И Гертал кивнул на своего напарника. «Я слышал о подобных техниках и способностях, но в наших мирах они сейчас практически не встречаются. Говорят, раньше были кланы незримых, однако их практически не осталось в наше время». Тилия на несколько мгновений задумалась, а потом сказала. «Если это и правда скрыт, да еще и врожденный...» И она на пару мгновений замолчала. «Подождите, я кое-что сейчас попробую». И после этого Тилия мысленно воспроизвела одно необычное поисковое плетение, прицепив к нему несколько стандартных конструктов по сканированию магической активности. «Хм», — негромко произнесла она, — «это действительно какая-то разновидность скрыта, а потому точно его местоположение определить не получается. Но он наверняка где-то в пределах 50 метров от меня. Я это почувствовала». И Тилия указала направление, где необходимо было искать полукровку. Но это мало чем им помогло. Кулк и так их вел именно туда. «Жаль», — пробормотал Гертал и достаточно честно сказал. «Это несколько не то, что хотелось бы получить». И он почесал рукой затылок. «Значит, кроме Кулга его никто и засечь-то не сможет», — задумчиво протянул мелкий демон, глядя в сторону развалин. «Вот Тарков хитрец. А я-то все не мог понять, почему он выбрал эти полуразрушенные халупы. Ведь никакой защиты они фактически не дают. А он давно понял, что мы плотно сели ему на хвост, и от нас ему не уйти. Так вот, что он придумал». И Гертал даже с некоторым одобрением посмотрел в сторону развалин, где и скрывался беглец. «Использовал то единственное, что и мог противопоставить нам. А он не такой трус, как я о нем думал». «Ты о чем?» — прямо спросил у него гигант. Мелкий демон кивком головы указал на полуразвалившееся здание, скрытое под сенью деревьев. «Если нет возможности контроля окрестностей, то отсюда можно незаметно выскользнуть в любую сторону. Там такие сквозняки должны быть, что даже Кулк не сможет определить, где этот хитрец находится. А пока мы будем там, он проскользнет за наше оцепление. Сейчас же он не выбирается из них из-за того, что с нами все еще Кулк, и если он тут снаружи, то точно сможет учуять его запах и определить, куда тот постарается уйти. Мы же сами можем там шариться хоть несколько дней подряд. Я видел его маскировку, пока на него реально не наступишь, ты его и не заметишь. А прятаться этот полукровка умеет виртуозно. К тому же это время, которое ему требуется на отдых, и мы с каждой минутой даем ему его еще больше». И он опять почесал затылок. «Как бы его оттуда выкурить?» Размышляя, пробормотал он. «Ведь он сбежит, как только ему подвернется удобный случай». И мелкий демон начал задумчиво разглядывать развалины и поляну вокруг них. «А если я установлю сигнальный периметр?» — неожиданно спросила Тилия. «Это нам как-то поможет?» «А он его засечет?» — на всякий случай уточнил Гертал. «Если он живой, то да», — уверенно ответила ему девушка. «Это не поисковое плетение, а потому оно точно позволит нам сказать, что кто-то, в ком течет хоть капля определенного типа энергии, а в нашем случае это энергия жизни, пересек сигнальный контур». Тут Тилия оглядела всех существ, находящихся рядом. «Знаешь», — обратилась она к Герталу, «а у меня, кажется, возникла идея, что мы можем сделать». И она кивнула в сторону стоящих рядом бойцов из их отряда. «Ты уверен, что их хватит для того, чтобы взять в кольцо эти развалины?» Мелкий демон что-то прикинул. «Ну, если это будет не такое плотное кольцо, то да». Девушка кивнула, а потом продолжила. «На каком расстоянии воины будут находиться друг от друга?» «Порядка 5 метров», — ответил ей Гертал. Тилия вновь замолчала, а потом, уже обращаясь ко всем, спросила. «И как быстро вы сможете преодолеть эти 5 метров?» «Если мои воины будут находиться в боевом трансе, то меньше 2 секунд», — ответил девушке глава ее телохранителей. Стихия кивнула и посмотрела на присутствующих тут же змеилицах. «Чуть медленнее», — ответил тот. «Порядка 3 секунд». Тилия перевела свой взгляд на Гертала. «Мне также понадобится что-то около 2 секунд», — сказал он ей. «Быстрее был бы Кулк», — и мелкий демон указал на своего друга. «Но, как я понимаю, его вы, госпожа, планируете использовать в другом качестве». «Да», — только и ответила девушка и еще раз оглядела всех, а потом начала рассказывать о своей задумке. «Я могу связать сигнальной нитью каждого из вас с его соседом, когда вы встанете в оцепление. И тогда вы сами заметите, например, если я настрою сигнальную нить на правую сторону, что именно с этого направления кто-то и старается преодолеть границу, установленную мною. В этом случае вам останется лишь бежать по прямой по направлению к своему напарнику, находящемуся справа от вас. И если вы так быстры, как только что рассказали мне, тогда вы точно обнаружите нашего беглеца и наверняка собьете его с ног». «Хм», — пробормотал Гертал. «А ведь это идея. Я расставляю наших воинов вокруг этих развалин, только перемешаю их, чтобы снизить шанс полукровки прорваться через зацепление. Но тем временем мы в развалины запустим Кулга, и тут этому лесовику просто не останется другого выхода. Либо его схватит наш гигант, либо его перехватим уже мы на выходе из развалин». Тилия кивнула, соглашаясь с ним. «Хорошо, давайте приступать», — распорядился Гертал. «Кулк, ты пока оставайся тут», после чего махнул рукой остальным. «Идемте», — сказал он. «Я уже продумал то, кто и где должен находиться». И сам двинулся вперед, но не прошел и 2 шагов, как уточнил у Тилии. «Госпожа, много времени вам может понадобиться». «Несколько минут», — ответила стихия. «Как только вы все займете свои места, я активирую уже подготовленную структуру плетения. А пока же я займусь его настройкой». «Хорошо», — произнес Гертал и, уже не останавливаясь, направился к развалинам. Но, не доходя до них, он остановился и уже с этого места стал расставлять своих бойцов, беря развалины в кольцо. Что странно, Тилия точно не чувствовала направленного в их сторону взгляда или интереса, хотя та деятельность, что развил сейчас вокруг развалин Гертал, должна была вызвать неподдельный интерес у любого, но только не у их беглеца. «Похоже, он сильнее измотан, чем мы думали», — подумала девушка, и уже больше не отвлекаясь, погрузилась в транс и начала готовить достаточно сложное плетение. А буквально через 5 минут к ней подошел мелкий демон. «Госпожа Тилия, у нас все готово», — сказал он. «Хорошо, я поняла», — ответила она, даже не выходя из транса, и мгновенно активировав плетение, превратила всю их охрану во взаимосвязанную магическую сигнализацию. «У меня тоже все», — через минуту ответила мелкому демону Тилия. Тот кивнул на ее слова и развернулся в сторону своего приятеля-гиганта. «Теперь дело за тобой», — только и сказал он. Кулк же лишь как-то равнодушно пожал плечами и с выражением абсолютного спокойствия на лице направился в сторону развалин. Неизвестная планета. Окрестности на границе с дикими землями. Лес примерно в 12 километрах от форта. Какие-то развалины. Несколько минут спустя. «Ну, наконец-то они начали действовать, как и должны», — подумал я, глядя, как те развалины, информацию о которых я вытащил из воспоминаний одного из ракшасов, начали окружать метрические метки моих преследователей. Неизвестная планета. Окрестности на границе с дикими землями. Недалеко от форта. Лагерь демонов и их союзников. Некоторое время назад. Этот мир совершенно не поддавался тем прогнозам, что я мог для себя составить. И как следствие, мои грандиозные планы уже в который раз с завидным постоянством тут проваливались. Работала только логика и целесообразность. И те редкие всполохи предвидения, которые больше можно было отнести к проснувшейся интуиции. Вот и в этот раз все началось, как задумывалось. Они открыли портал, начали переправлять через него воинов. И тут в игру вступаю я с подготовленными для незаметного отключения портала скриптами. Только вот одна проблемка. Хоть скрипты и отработали, как было задумано, до результата они выдали несколько не те, на которые мы рассчитывали. Судя по всему, портал, созданный этой стихией, и так уже практически дышал на ладан и готов был с минуты на минуту развалиться. Но вот что странно. При этом никаких внешних признаков того, что он собирался перейти в нестабильное состояние, нами не наблюдалось. Пока мы уходили от преследователей по лесу, я это уже несколько раз успел проверить. А тут еще и мы со своим вмешательством. И портал мгновенно перешел в нестабильное состояние, чья взрывная и разрушительная мощь должна была обрушиться на нас не постепенно, как и было запланировано, а практически мгновенно, с сильнейшим выплеском магической энергии. И усугубляло все это подпитка ментальной энергией, получаемая этим пространственным пробоем со стороны стихии. И ладно бы после перекрытия канала поступления энергии работа портала стабилизировалась, так нет же, он самостоятельно начал как генерировать эту энергию, так и закачивать ее, будто внутри портала организовалась разреженная область, которую срочно требовалось чем-то заполнить. Поэтому и пошло мгновенное самостоятельное поглощение энергии, как со стороны точки входа, так и со стороны точки выхода. А сам портал при этом, вернее не он, а тот пространственный туннель, которым он являлся, выступал в роли некого своеобразного аккумулятора, в который он неожиданно превратился. И все это еще более дестабилизировало созданный портальный канал, ускоряя момент его распада. Вот так и выходило, что весь этот океан энергии должен был выплеснуться как в нашу, так и в обратную сторону в момент его полного разрушения. И это мы, я и стихия, поняли практически одновременно. По выданным симбам, Кирой и нейросетью прогнозам, разрушения при взрыве должны стать настолько глобальны, что наверняка просто не смогут не задеть поселение. Я без проблем мог покинуть это место, перенестись к метке, оставленной у корабля, но делать этого было нельзя. Взрыв должен был разрушить большую часть форта и поселения, включая и гостиницу, где моего возвращения дожидались Тирия и Тиная с отцом. А этого я допустить не мог. Поняв это, мы первым делом постарались снизить энергетический выброс, и Сим мгновенно, чтобы ограничить радиус поражения взрывной волной, начал откачивать ментальную энергию из канала в наши накопители. Но те достаточно быстро были полностью заполнены, хоть при этом и снизили поражающий эффект от разрушения портала. Однако этого все равно было мало. «Так», — прикинул я, — «есть ли хоть какая-то возможность сделать этот взрыв управляемым и перенаправить энергетический выброс в противоположную сторону портального канала?» Симп начал что-то рассчитывать, но, как это ни удивительно, мысль в голову пришла именно мне, и подкинули ее как раз знания, полученные при обучении в Содружестве. «Мы сможем закупорить портал со стороны подпространственного туннеля?» Это был мой первый вопрос, но, как я и ожидал, ответ на него прозвучал. нет возможности произвести подобную операцию». «Хорошо», — согласился я. «А если мы в туннеле создадим уже сами направленный взрыв, который при встречном потоке послужит некой затычкой, хоть и временной?» «Данный процесс ускорит разрушение подпространственного туннеля», — возразил мне Искин. «Ну и что?» — ответил я. «Он и так развалится. Да и сейчас уже не имеет значения, произойдет это на пару мгновений раньше или нет. Порталом-то и так не воспользуются». Мой помощник сразу понял суть задумки и начал разрабатывать необходимые скрипты по воздействию на метрическую матрицу пространственного канала. Уже практически закончив, он провел предварительный прогноз их срабатывания. И, как оказалось, даже в этом случае ментальный выброс энергии окажется достаточно велик. Ведь чтобы закупорить канал таким образом, и энергии в искусственно созданный нами барьер придется вбухать вполне прилично. А наш барьер — это еще один взрыв. И как следствие, хоть выброс будет гораздо меньше, но он все равно будет, и что плохо — направлен он в основном будет именно в мою сторону. Ну и в то, что находится за моей спиной. А там, опять же, город. Так, следует перенаправить выброс энергии. Но тут уже Симп нашел достаточно стандартную для одной из давно забытых рас энергетическую ловушку в форме частично изогнутого щита, которая просто поток энергии частично рассеет вокруг, а частично перенаправит в противоположную сторону. Правда, и в этом случае энергетический выброс окажется достаточно велик. Но у меня был еще один накопитель, который и предложил использовать Симп. Это я сам. Он не мог точно высчитать того объема ментальной энергии, что я могу хранить в своем поле. Так как и поля-то у меня по сути нет, но я же ее где-то храню, и это он мог утверждать наверняка. Вот он и собирался излишек поступающей энергии перенаправить мне, правда, предварительно подготовив один из вариантов отсечки, когда я уже не смогу ее поглощать. На этом мы и порешили. Подготовка скриптов, выдох, мысленный пинок для придания бодрости и активация. Ну а дальше новая порция везения. Излишков оказалось столько, что в меня полился нескончаемый поток энергии. Симп пытался его перекрыть, но тот просто не отключался. Откуда она и что произошло, он сказать не мог. Но по факту, за те пару мгновений, что оставались до разрушения портала, я закачал этой энергии в 257 раз больше, чем ее должно было высвободиться при первоначальном разрушении портала, которое должно было произойти даже без нашего вмешательства. Законы и теория, на которые опирался Искин и на которых основывались его расчеты, тут не работали. Как только снесло портал, я от резкого отключения того потока энергии, что поступал ко мне, просто-напросто на пару мгновений вырубился, но достаточно быстро пришел в себя. Все тело ломило, голову разрывало на клочки, я не мог ни на чем сосредоточиться. Симп и нейросеть постоянно сообщали мне о том, что у меня полностью разрушен ментально-энергетический каркас. Метрическая матрица повреждена более чем на 80%. В общем, по мнению того же Симба, да и из моих собственных знаний, с такими повреждениями метрической матрицы я был не жилец. Но, как это ни странно, я все еще соображал и дышал, а главное, думал и мог двигаться. Следовательно, надо было как можно быстрее убираться отсюда, и валить надо подальше. В данный момент я был своим противником, которые собрались в лагере, не соперник. Пришибут они меня за пару мгновений в таком-то состоянии. Умение правильно оценивать свои возможности также является одним из главных постулатов выживания. А сейчас мои собственные возможности и общее состояние были далеки от идеальных и желали лучшего. Так что я слегка пошевелился, желая встать. Каждое движение отдавалось сильнейшими приступами боли, ломоты и разрывало мой мозг. «Плохо», — прокомментировал я про себя свое состояние и сжал зубы. А потом продолжил подниматься, заставив себя двигаться против своего желания и возможностей своего организма. Тут было главное в том, что я мог это делать, а потому, хоть и с огромным трудом, но я выбрался из тех обломков здания, которое, по идее, должно было остаться целым и невредимым. Разрушение здания является результатом неконтролируемого выброса ментальной энергии, который произвел пользователь в момент закрытия подпространственного канала. «Так я именно из-за этого вырубился», — уточнил на всякий случай я. «Вероятность подобного события есть, но она не так велика», — сообщил мне виртуальный Искин. «Потери сознания операторам более вероятно связаны с теми разрушениями, что замечены в его метрической матрице». «Хорошо, понял», — пробормотал я. И только собрался проверить окрестности, обратившись к своим умениям, как взвыл симп. «Активация способности обнаружения метрических матриц вызовет дальнейшее разрушение метрической матрицы оператора». Но было уже поздно. Я, как и раньше, обшариваю окрестности взглядом. И вроде ничего не чувствую. «Точно должны быть проблемы с этим», — уточняю я у виртуального Искина. «С вероятностью 90% любая деятельность, связанная с активацией тех или иных участков метрической матрицы оператора, должна вызывать нарушение текущего равновесного состояния». «Это произошло и сейчас?» — спросил я. «Изменений не обнаружено». «Даже, как мне показалось, с каким-то удивлением и обидой», — ответил симп. «Значит, действуем дальше», — мысленно пробормотал я и уже более осмысленно оглядел окрестности. Быстро оценив пространство вокруг нас, я засек все метрические матрицы, находящихся тут поблизости существ. «Стихия, несколько демонов, ракшасы и эльфы», — подвел я неутешительный итог. «Мне бы в моем текущем положении хватило и кого-то одного из них». И только сейчас до меня дошло, что я все так же работаю в несколько потоков сознания, притом соображаю в ускоренном темпе. И, как мне кажется, мое внутреннее субъективное ощущение времени заметно изменилось. Разница с реальным течением времени и тем, в котором существовало мое сознание, стала еще заметнее, чем было раньше. «Я прав?» — уточнил я у Симба. «Нет данных», — просто ответил он. «Я существую в том же потоке времени, что и сознание оператора. Для меня оно является основополагающим». «Ладно, будем считать, что показалось», — мысленно пробормотал я, после чего стал продумывать вариант отхода. И плохо было то, что его у меня не было. Без той незаметности, что помогало мне раньше, отсюда не выбраться. Я тупо лежу под обломками, и пока я здесь, меня не видят. Но вокруг меня совершенно голая местность, где нет даже кочки, за которой я мог бы укрыться. «Придется рискнуть еще раз», — решил я и предупредил Искин, чтобы он контролировал мое состояние. После чего, так же, как и раньше, накинул на себя незаметность. И опять ничего, хотя симп и предупредил меня о возможных болевых последствиях. Все работало, как и раньше. «Ладно, выбираемся отсюда и валим». И я, осторожно распихав доски, которыми меня прижало, собирался направиться в лес. «Хотя...» — резко остановился я. «Как же я забыл о своем прыжке? Это же идеальный шанс уйти незамеченным. И никаких следов. И коль до этого все работало и сбоев не давало, я решил попробовать активировать эту свою способность. Ну что же, вот и первые сбои. Мало того, что меня скрутил приступ боли, чуть вновь не заставивший потерять сознание, так я еще и понял, что теперь эта моя способность не работает, а значит, мне придется уходить в лес так. И я пополз в сторону леса. В город я решил не соваться, незачем хвост тянуть туда. Но незаметно далеко мне уйти не дали. Только я скрылся за ближайшими деревьями, как по лагерю раздался какой-то шум. Оборачиваюсь и вижу, что тот гигант Кулк как раз замер в том месте, где я только что прополз. И что-то кричит второму демону. Тот быстро идет к моей бывшей камере. Все, можно не досматривать. Сейчас они обнаружат, что меня там нет, а потому я, уже не дожидаясь их дальнейшей реакции, превозмогая боль, поднимаюсь и начинаю бежать вглубь леса. Тут где-то должна быть река, которая, возможно, собьет Тарков со следа. Но до нее бежать минут 20-30. Однако делать нечего. Мне нужно уйти от погони. И я это прекрасно умею делать. Спасибо Даагу. Вернее, его мирам. И я отрешившись от всего, только одним из сознаний, контролируя дорогу, побежал в нужную сторону. Бежать не очень удобно. Почему? Смотрю вниз. Черт, ну и когда это я успел повредить ногу-то? На бедре глубокая кровоточащая рана. И каким образом? На мне же защитный костюм. Ага, прислушиваюсь к себе, вернее, проверяю его наличие через нейросеть. Да, если этот скафандр когда-то и был, то сейчас его нет. Он просто исчез, растворился. Нет даже следов того, что он когда-то был. Никаких записей или чего-то подобного, могущих как-то объяснить причину его исчезновения. Возможно, это он и спас мою матрицу от полного распада, закачав часть переданной мне ментальной энергии себе. Или еще что, не знаю. Но сейчас этого необычного скафандра точно не было. Зато была кровоточащая рана на ноге. И теперь река, к которой я бежал, имела еще более важное значение. По следу крови и ее запаху они найдут меня гораздо быстрее. Наскоро перетянув рану какой-то непонятной рубахой, вынутой из пространственного хранилища, а вот оно работало без проблем. Я побежал дальше. Необходимо было отключиться от окружающего мира, войти в транс, помогающий не обращать внимания на усталость и боль. Как же я от них отвык. Оказывается, мое тело давно претерпело множество глобальных изменений, на которые я не обращал внимания. И сейчас, когда до меня дошло, как же они мне помогали в обычной жизни, понял, что мгновенно лишился всего этого. Я опять превратился в того парня, что в первые мгновения попал в мир Даага. Правда, и сейчас у меня было гораздо больше, чем он мне оставил тогда. В те времена у меня не было ничего, кроме страха. «Так что поборемся», — подумал я и поспешил дальше. До реки оставалось еще что-то около 5 километров. Я так абстрагировался от окружающего, сосредоточившись только на дороге, что не сразу обратил внимание на моргающее сообщение Симба. «Проведено сканирование метрической матрицы пользователя. Проведен углубленный анализ обнаруженных изменений». «Понятно. Пока я тут бежал и размышлял о вечном, мой виртуальный помощник вовсю работал». «Так, стоп», — притормозил я бег своих мыслей. «Какие изменения? Ведь первоначально говорилось о повреждении ментального поля и метрической матрицы более чем на 80%. Или я что-то не так понял?» С этим вопросом я обратился к Симбу. Первоначальный анализ, который был составлен по результатам предварительного сканирования, оказался неверен. В связи с изменением 83% метрических параметров, первичные полученные выводы были основаны на ошибочном пересчете поступивших данных. «Что-то я не понял», — попросил пояснений я. Мента-информационное поле оператора не претерпело существенных изменений, кроме увеличения его плотности в 4 раза. При этом его общая средняя толщина уменьшилась в 1,5 раза. «Так, это получается, что у меня его и раньше-то не было, а теперь мое ментальное поле стало еще менее заметным. При этом воздействия, которые должны влиять на мой организм через воздействие на него, из-за его возросшей плотности, наоборот, будут менее опасны». Выводы оператора полностью совпадают с полученными результатами анализов. Степень внешних воздействий уменьшилась в 3,4 раза. «Понятно», — протянул я. «Но, как я понимаю, это далеко не все». «Да», — подтвердил Симп. «Пропускная способность энергетического каркаса оператора возросла минимум в 72 раза». Точный параметр вычислить не удалось в связи с полным энергетическим истощением оператора. «Так вот почему мне так хреново», — дошло до меня. «Рекомендуется произвести пополнение ментальной энергии и восстановить энергетический баланс. Это будет способствовать дальнейшей адаптации изменений, проведенных в метрической матрице оператора». «Так, а вот она и суть», — понял я. «Все-таки там есть какие-то изменения, их достаточно много, да?» «Изменения коснулись упомянутых 83% метрической матрицы оператора. Провести анализ и направленность изменений на текущем этапе невозможно. Для их корректной интеграции в метрическую матрицу необходимо завершить процесс адаптации». И пару мгновений тишины. «Для завершения процесса адаптации необходимо восстановить энергетический баланс. «Ну вот, опять вернулись к тому, с чего и начали», — подумал я, а потом вспомнил. «Вообще-то у нас есть несколько заполненных накопителей, так что ими и можно воспользоваться». И я передал эту мысль Симбу. «Да, везение продолжается. Накопители разрушены. Переданная в них энергия уже ранее закачана оператором». «Ну ни черта себе, сколько я ее вытянул-то? И на что она вся ушла? Неужели на все эти преобразования, которые претерпела моя метрическая матрица? И что же теперь делать?» «Оператор может проследовать к естественному источнику ментальной энергии и воспользоваться им. Пассивное накопление ментальной энергии для стабилизации состояния оператора и дальнейшей адаптации изменений, внесенных в его метрическую матрицу, закончится не раньше, чем 4 месяца». «Сколько?» – опешил я. И только потом до меня дошло. «Да при такой концентрации ментальной энергии, что разлита вокруг, это же сколько я могу собрать? Притом, как он сказал, это только то, что должно нормализовать мою энергетическую структуру. А вот про собственный накопитель – ничего. Но ведь и туда должно что-то влезть». «Вывод оператора верен. Этот объем необходим лишь для стабилизации состояния оператора. Точного объема собственного внутреннего хранилища ментальной энергии оператора определить не удалось. На текущий момент заполнение хранилища не превышает 0,1%. Функционирование и поддержание текущего состояния оператора происходит за счет пассивного накопления ментальной энергии и передачи ее в необходимые сегменты ментального поля, энергетической структуры и метрической матрицы». «Так, стоп. Получается, что мой организм, или что там, сознание, разум, самостоятельно оставил действующими лишь те участки ментального поля, метрической матрицы и энергетической структуры, без которых мое существование невозможно. Данная теория текущего состояния оператора не рассматривалась. Но вероятность подобного события присутствует. Действительно, оставлен только минимально необходимый набор активных сегментов различных элементов, составляющих единство существования оператора». «Понятно. В общем, Симп со мной согласился и подтверждает, что такое вполне может быть. Но интересно, кто все же это сделал и как это произошло? Ну да ладно, может, потом смогу это выяснить. Ну а сейчас вернемся к более насущному, к источнику ментальной энергии». «Да где его тут взять?» – удивился я и огляделся вокруг. «Ничего же нет. Где он находится или как его найти?» «В одном из внешних накопителей данных, подключенных к пользователю, хранится информация о подобном источнике ментальной энергии». «Так, что за внешнее хранилище, да еще и несколько?» И как только я задал себе этот вопрос, то сам же на него и ответил. «Это кристаллы, в которые я скинул слепки памяти магов. Так получается, что Симп их воспринимает как внешние хранилища и может подключаться к ним? Это хорошо. Где находится этот источник?» — спросил я. И мне в сознание пришли сначала знания одного из ракшасов о том, где он находится. А потом они интерпретировались нейросетью, и произошло их наложение на мою карту. Так, повезло. Бежал я относительно в нужную сторону. Тем более и реку придется переплывать. Правда, все равно нужно будет уйти чуток вверх, но и хорошо. Будет небольшая фора у меня, а то, как я понимаю, сейчас меня и местный кутенок обидеть сможет. И где у нас этот источник? Хм, это какие-то развалины, он прямо в центре. Но обычно так и бывает. Самое значимое стараются перенести в центр. Так и тут. Но успею ли я восстановиться? Готовлю последовательность эффективного восстановления возможностей оператора, способствующую его большему выживанию в нынешних условиях. «Хорошо», — согласился я. «По крайней мере, Симп делал то, что необходимо. А то я тут попробовал воспользоваться простым плетением восстановления сил и чуть не свалился от неимоверной потери энергии. Поэтому я и с магией пока решил не баловаться. Будем работать с тем, что есть». Я побежал дальше. А потом была переправа, где я провозился гораздо дольше, чем планировал. И снова бег. И вот я на месте. Развалины. Их накрывает непроглядный купол леса, хотя вот они сами находятся на небольшой поляне. Иду вперед, Я ясно чувствую источник магической энергии, и он очень силен. Даже удивлен, что почувствовал его только сейчас. Способность оператора по обнаружению и идентификации ментальных энергий значительно ослаблена. Ну, тут все понятно. Как я и подумал, минимально необходимый уровень. Источник буквально в 50 метрах передо мной. Прохожу вперед, вокруг остовы древних зданий. Еще несколько шагов, и я перед каким-то строением. И что удивительно, оно практически не разрушено временем. Источник внутри. Делаю шаг, и передо мной какой-то огромный зал. Да тут алтарь, и он очень мощный. Он так и светится, в моем понимании, той ментальной энергией, что переполняет его. Определить ее тип не удается. Но это опять же понятно, для меня они все теперь серые, из-за отключенной или ослабленной способности идентификации. Но она мне не угрожает, страха нет, а потому можно работать. «Обнаружен источник ментальной энергии», — доложил Искин. «Произвожу подключение». И через несколько мгновений «произвожу закачку энергии во внутренние структуры оператора». И эта живительная энергия полилась в меня потоком. Проходит несколько секунд, может, даже меньше, и источник, находящийся передо мной, опустел. Зато я почувствовал, как начало восстанавливаться мое тело. Но главное, сообщил мне Сим. Запускаю последовательность адаптации сегментов метрической матрицы. И меня начало колотить. Но это ничего, так и должно быть, ведь я так хотел. Я сам пожелал, чтобы Симп успел закончить к тому моменту, когда сюда доберутся мои преследователи. А потому я лишь плотнее сжал зубы и даже не прошептал, а прорычал сквозь боль и спазмы, которые корежили как мое тело, так и мое сознание. «Ничего, еще повоюем, повоюем!» А через 7 минут к поляне вышли демоны и остальные. Только вот к этому моменту Симп уже закончил. «Повоюем», — еще раз прошептал я, накидывая на себя незаметность и выходя из здания. Тут меня больше ничего не держало, но теперь я мог снова заняться тем, ради чего оставался в лагере. И теперь все те, кто мне был нужен, находились прямо передо мной.